Долго не сопротивляясь, я достал из заначки почитаемый им напиток и, не давая ему перекреститься, перешел к делу. Алексей Николаевич, если признаться, у меня эта история с окладами уже неделю из головы не идет. С того самого вечера, когда мы повязали тех ублюдков, и они раскололись, я только и думаю о том, кто же оприходовал церковную сокровищницу. Глотни как следует, наплюй и позабудь, а то не ровен час рехнешься, сочувственно посоветовал полковник и на личном примере показал, как это делается. А ведь я и сам частенько над этим мозгую, любовно подцепив сопливый гриб, признался он. Хотя, казалось бы, нахрен мне это надо? Странная история. Странная история, согласился я, со странными переплетениями бандитских дорожек. Чтобы распутать клубок, нужно найти кончик нити и за него потянуть. А у нас не получилось. Нашли мы этот кончик, и даже не один, а целых три. Честно тянули за каждый, накрыли две банды и Голубева в придачу. А клубок тот все не кончается, словно змеиный он. Пофилософствуй, пофилософствуй, потяни себя за кончик, гоготнул тесть. Я простал вторую рюмку. Ты поразмышляй еще немного, и тебе вообще ничего не достанется, кивнул он на бутылку. Попробую. Начнем с того, что четко обозначим круг знакомых нам лиц. Кто к этому богатству тянулся и тянется по сей день? Во-первых, это банда Натальи Федько, которую, дай бог, мы не увидим еще долго. О том, что они к нему тянулись, я знаю не по рассказам, а прочувствовал собственной шкурой. Но вопрос с ними остается открытым. Мы не можем с гарантией утверждать, что добиться своего преступного замысла им не удалось. Вполне возможно, что на завершающей стадии операции, не доверяя своим кретинам, Наталья действовала одна. Но девушка, как говорят зэки, во время следствия и суда пошла в полный отказ. Это один из вариантов, который, к сожалению, ничуть не проливает свет на темную комнату с черными кошками. Вариант второй. Сестра Марии Андреевны, парижская Гранд-Б, госпожа Рафалович, ее несравненный муж. Она ужасно хотела заполучить реликвии своего дедушки и даже примчалась к нам из самого Парижа, не скрывая своей неуемной любви к старинному русскому серебру. Она своими гнусными планами поделилась со мной и попросила помощи в разрешении столь деликатного вопроса. Мною ей было отказано, но это вовсе не означает, что она послушно взялась за ум и подавила в себе дурные наклонности. Скорее наоборот, не получив в моем лице надежного помощника, она находит в себе другого типа вроде меня, только с уже более заниженным моральным уровнем. Это то, что мы знаем и можем утверждать наверняка. Дальше хуже. Мы даже близко не можем предположить себе, а нашел ли энтузиаст 2 искомое серебро. А вы, проглот папаша, имейте совесть. Отбирая остатки коньяка, возмутился я. Да, для нас это полная загадка. Или черная кошка номер 2. Вот и считай своих кошек. А мне плесни еще немного. Не то я пойду спать, и ты лишишься молчаливого и благодарного слушателя. Тебе пить нельзя, ты думаешь. И имейте терпение, переходим к кошке номер 3. Как таковая, она просматривается плохо и пока существует чисто умозрительно. Мокрых дел мастер Витек как-то на досуге не в меру разболтался и поведал мне и Максу, Ухову прежде всего поведал, одну замечательную интересную деталь. Оказывается, молодой Крутько впервые услышал о наличии клада от своего дедули Александра Трофимовича Крутько. При этом преподнес он историю, весьма достоверно и с какими-то подробностями, известными только ему одному, потому как прагматичная Наталья Федько тут же рьяно взялась за поиск. Но разговор сейчас не о ней. Почему мы думаем, что дед Крутько своей бесценной информацией поделился только с ней? Где гарантия, что он ее не выболтал кому-то еще? Господин генерал, вы улавливаете мою мысль о третьей кошке? Улавливаю, и что дальше? Или на этом твои варианты исчерпаны? К сожалению, нет. Существует еще четвертый и пятый вариант. Но оба они тупиковые, и к разгадке нашей шарады нас не приблизят. Сущность четвертой кошки состоит в том, что никакого клада не было. А если и был, то давно по миру развезли. Пятый же вариант предполагает то, что на подземный ход со стороны утеса наткнулся случайный, любопытствующий спелеолог и, не мудрствуя лукаво, те реликвии приголубил. «Дурак ты, Костя, хоть и трезвый!» Довольный своей меткой фразой, от брюха заржал Ефимов. «Такие глупости говоришь, что мне за свою дочь обидно!» «Не вижу повода для смеха, а тем более для нанесения оскорбления словом. Но поставь себя на место этого спелеолога! Что получается? Ты находишь в земле дыру, лезешь в нее кротом, черт знает сколько ползешь по тому ходу, и в конце концов находишь свои цацки. И что ты делаешь дальше? Ты вместо того, чтобы знакомой дорогой вернуться назад, начинаешь долбить своды церковного подвала, совершенно не представляя, куда в итоге попадешь. Так что твоя пятая кошка просто-напросто жидко обгадилась, впрочем, как и ты сам!» Торжественно закончил тесть и, нагло вылокав остатки, добавил: «Костя, не сочти за оскорбление, но ты форменный идиот!» «Благодарю вас, мне уже об этом говорили!» «Добрые слова! Не вредно выслушать неоднократно! Кстати сказать, четвертая твоя кошка право на жизнь тоже не имеет!» «Это еще почему?» «Да потому, что ты сам обнаружил замурованный люк и следы того, что на стеллажных полках совсем недавно что-то находилось. Короче говоря, с тебя причитается!» «Перебьетесь, дорогой Алексей Николаевич?» «Недобрый ты, Константин! И поэтому я задам тебе каверзный вопрос, который ты пропустил в своих рассуждениях. Скажи-ка мне, какая из трех оставшихся кошек, дай бог ей здоровья, могла запереть тебя в церковном подвале?» «Любая», — не задумываясь, ответил я. «Сомневаюсь. Федьковские головорезы вряд ли бы стали с тобой церемониться, двинули бы по башке и баста. А с тобой обошлись тихо и лояльно, просто решили законсервировать до лучших времен, до того, как ты сдохнешь от голода. И при этом заметь, они даже не стали с тобой общаться. Почему? О чем это говорит?» «Об их слабоумии». «Это говорит о твоем слабоумии, кладоискатель. Так сделать они могли по двум причинам. Во-первых, не хотели, чтобы ты слышал их голос. А это позволяет нам предположить, что действовали знакомые тебе людишки. Во-вторых, так орудовать мог очень робкий человек, которого на такое грязное дело толкнул, скажем, испуг. Возможно, это была женщина. И еще учти, что дверь не подперли колом, и аккуратно закрыли на ключ. Подумай, у кого он мог быть. Ну а теперь запрягай в эти обстоятельства любую из двух оставшихся кошек и скачи вперед, а мне принеси коньяк». Вечером я позвонил Лютовой домой и, извинившись за непристойное поведение тестя, осведомился об обещанном портрете подозрительного субъекта. «Он уже готов», — довольно сухо ответила она. «Даже в четырех экземплярах. А на вашего дедулю я не обижаюсь. Можете так ему и передать». «Благодарю вас. Я непременно так и сделаю. Когда я могу забрать портреты?» «Хоть сейчас». «Сегодня уже поздно. А вот завтра я бы хотел с вами встретиться у Белой церкви. Часов в 11. Вас устраивает такое время и место?» «Время устраивает. Но, Константин Иванович, зачем мне тащиться в такую даль?» — удивилась она. «Все вопросы можем решить и в черте города». «Мне нужно еще раз осмотреть церковь». «Еще раз? Вы что, ее уже осматривали?» «Только снаружи», — проклиная себя за излишнюю болтливость, поправился я. «А теперь мне бы хотелось все основательно и не торопясь осмотреть внутри». «Хорошо, в 11 часов. Я вас буду ждать. До встречи». «Погодите. Вы что-то говорили насчет спортивной сумки, которую в торопях забыл взломщик. Мне хотелось бы ее осмотреть. Она еще при вас?» «Да, она так и осталась в ризнице». «А вы что, даже милицию не вызывали?» «Нет, а зачем мне лишние разговоры? Именно поэтому я к вам и обратилась. Мне кажется, что я не ошиблась, и у вас появились какие-то соображения». «Я опольщен. Есть кое-что, но пока говорить об этом рано. До завтра». К церкви, уже ставшей мне родной и близкой, я подъехал без четверти 11, но там, рядом со стареньким автобусом, уже стояла ее белоснежная десятка с тонированными стеклами и прочими дешевыми выкрутасами. В отличие от прошлых моих посещений, сегодня работа здесь шла полным ходом, и инокии смиренно трудились всякие мураши. За те 10 дней, что меня не было, двор, куда я загнал машину, преобразился. Кельи барак стал неузнаваем. заново оштукатуренный битым бутылочным стеклом, он сиял в солнечных лучах пасхальным яичком. А спорткомплекс с классными комнатами для витязей уже находился на последней стадии кладки стен, и скоро на нем должна была появиться крыша. Нет, определенно, этой стервечке не этику преподавать, а на стройке прорабом вкалывать. Несколько минут, не выходя из машины, я с интересом наблюдал, как старательные пацанчики тащат непомерно тяжелые носилки и как боязливо косятся настоящую в дверях Лютову. На лесах, куда они забрались до половины, жидкие ручки носилок лопнули, и красный кирпич детскими кубиками посыпался вниз. Пацаны ошалело смотрели то на дело рук своих, то неподвижно стоящую, бесстрастную Светлану. — Отец Никодим! — негромко через губу подозвала она толстопузого попа, или как там он у них называется, — этих двоих, накажи розгами. — А, Константин Иванович! «Не ждала вас так рано!» Заметив меня, поспешила она к машине. «Прошу вас, пойдемте внутрь. Здесь ужасная пыль и дурные запахи. Отец Никодим, я передумала, оставь отроков, скажи, что Бог им прегрешение простил. И вот что, на сегодня, я думаю, достаточно. Езжайте обедать, остаток дня проведете в мастерских». «Как вам угодно, матушка!» Послушно ответил поп. «Добры вы к ним безмерно!» Ехидно заметил я. «Мне тоже так кажется», — усмехнувшись, ответила она. «Пойдемте». Через дворовые ворота мы прошли в церковь. Здесь тоже кипела работа. Все стены храма были уже расписаны фресками, а теперь усердные богомазы корпели над потолочными сюжетами. Три бородатых мужика, лежа на спинах, с длинноногих козел прямо у меня на глазах, творили чудо. Серый обшарпанный свод, мановением их кистей, оживал, превращаясь из мрачного и угрюмого в нечто радостное и светлое. «Нравится?» — как-то насмешливо спросила распорядительница фонда. «Нравится?» — лаконично отозвался я. «А вам разве нет?» «Да так, в пределах средней паршивости. Мазилы второсортные, а хорошие художники дорого просят. Алексеюшка!» — негромко окликнула она богомазов. «Где вы там?» «Ась, здесь мы, Светлана Сергеевна!» Отозвалась всколоченная волосатая голова, свесившаяся вниз. «Что-то не так?» «Пойдет! Спускайтесь, на сегодня все! Ступайте с Богом!» «Вы сама доброта, совсем их разбалуете!» «В то время, как вы осматриваете церковь, им незачем здесь находиться! Пойдемте в ризницу, а то здесь краской пахнет, не переношу!» В ризнице все за исключением застекленного окна оставалось таким, каким было в день моего тайного визита. Озираясь по сторонам, я с любопытством первооткрывателя осматривал помещение и вещи, находящиеся там. «Константин Иванович, очнитесь!» Протягивая мне несколько листов стандартной бумаги, развеселилась Светлана. «Вот портреты. Кажется, получилось сносно. Я смогла уловить в нем главное, его характер. А это удается нечасто. Посмотрите!» С плотного белого листа на меня пронзительно и настороженно смотрел 30-летний дядя. Острые черные глаза хищными зверьками притаились по обе стороны тонкого горбатого носа, крылья которого резко расширялись у основания. Впалые щеки рельефно вырисовывали выпирающие скулы, а подбородок как-то терялся под непомерно губастым ртом. Высокий его лоб не могла скрыть даже летняя шапочка с козырьком. Что и говорить. Художником Светлана оказалась отменным. Это я понял, когда посмотрел на остальные варианты. Под каким бы углом я ни разглядывал этого типуса, всегда он смотрел на меня вроде бы как бы безразлично. Иногда с ухмылкой, но с одинаковой внутренней настороженностью, одинаковой скрытой энергией, готовой взорваться в любой момент. Он был острый и мгновенный, как укол шпаги, как удар скорпиона. И, честное слово, мне не хотелось, чтобы мы оказались врагами. «Ну, и как вам мое творчество?» Любуясь моей реакцией, спросила Лютова. «Не правда ли, запоминающийся тип? Я бы не отказалась очутиться с ним в постели». «Колоритная личность», — более сдержанно и скромно выразился я. «Простите меня за нескромный вопрос, а вы не пробовали с ним заговорить?» «Пробовала, я так и спросила. Какого, мол, черта ты здесь шляешься?» Но ответить мне он даже не удосужился. посмотрел на меня, как на кучку дерьма, и подался во свояси. Ладно, сворачивая рисунки, закрыл я тему. Теперь займемся подвалом, где расположена дверь, ведущая в него. Так вот же, прямо перед вами. Солидная дверца. С уважением потрогал я знакомое дерево. Не как дубовое, а черт ее знает, но, наверное, крепкое. Что и говорить, подсокал я языком. Умели раньше строить. Светлана Сергеевна, когда вы ее открывали, торчал ли из скважины ключ? Нет, да из какой стати ему торчать? Они сделали свое дело, разобрали потайную кладку, похитили мое добро и спокойно удалились, не забыв закрыть дверь на ключ. Не понимаю только, зачем они оставили сумку с инструментами? Ну, на этот вопрос может быть как минимум два ответа. Во-первых, просто позабыли в тропях. А во-вторых, они могли быть настолько тяжело нагружены, что лишнюю ношу нести были не в состоянии. Боже мой, неужели там было так много? Мерзавцы! Да, плохие люди. Но давайте посмотрим эту самую сумку. Наверняка там окажется что-то любопытное.